«Мы собрались здесь, чтобы обсудить будущее», — заговорил Вилгард. Его голос гремел, словно гроза. «Люди редко вызывают у нас доверие. Вы разрушили магический баланс, пробудили силы, которые не должны были просыпаться. Но ты, Александр, предложил сотрудничество. Теперь настало время решить, достойны ли вы этого союза». Александр шагнул вперед. Его глаза встретились с древним взором дракона. «Мы осознаем свои ошибки и готовы их исправить», — твердо сказал он. «Наши народы могут объединить усилия, чтобы восстановить баланс и противостоять тем силам, которые угрожают всем нам. Лумария уже изменилась, и ее ждет будущее, где магия и мудрость будут править вместе». Вилгард внимательно выслушал Александра, затем повернулся к Ксении, Сиверию и Истрину. «Маги», — продолжил дракон, — «ваши действия нарушили старые законы, но сила, которую я чувствую в вас, может быть полезна. Какова ваша роль в этом союзе?» Ксения сделала шаг вперед, ее лицо было сосредоточено, но полное решимости. «Мы искатели знания и хранители магии», — сказала она. «Мы готовы использовать свои силы, чтобы поддерживать мир и порядок в Лумарии. Но для этого нам нужна ваша поддержка, ваши древние знания о магии и равновесии». Сиверий молча кивнул, добавив: «Маги могут стать связующим звеном между миром людей и магией драконов. Мы не стремимся подчинить себе природу, но мы готовы обучаться у тех, кто ее понимает лучше всего». Вилгард обдумывал услышанное. Он долго молчал, наблюдая за каждым из них. Наконец, он произнес: «Вы говорите мудро, люди. Мы, драконы, понимаем, что настало время перемен, но наши условия ясны. Вы должны доказать свою преданность не только словом, но и делом. Восстановите магический баланс, и мы будем на вашей стороне. Однако знайте, если вы потерпите неудачу, мы уничтожим все, что построено вами, и Лумария будет стерта с лица земли». Александр кивнул, принимая эти условия. Он знал, что драконы говорят серьезно. «Мы согласны», — произнес он. «В ближайшие дни мы начнем восстанавливать магические потоки и защитим наши земли от тех, кто нарушает порядок. Взамен мы просим вашей помощи в борьбе с Вартиусом Тьмарем. Он – настоящая угроза для всех миров». Вилгард задумался, затем сказал: «Мы согласны. Драконы будут сражаться на вашей стороне, если вы докажете свою силу. Наши полеты и пламя помогут вам защитить Лумарию. Но помните, люди, это лишь начало. Впереди нас ждут испытания, и только те, кто готов жертвовать, смогут победить». С этими словами драконы взмыли в небо, оставив команду на земле. Александр почувствовал облегчение, но понимал, что теперь ответственность была еще больше. «Мы сделали первый шаг», — сказал он, глядя на своих друзей. «Теперь нужно действовать быстро. У нас мало времени». Ксения, Истрин и Сиверий кивнули, готовясь к новому этапу их путешествия. «Союз с драконами даст нам огромные возможности», — заметил Истрин. «Но мы должны помнить, что любое колебание может привести к катастрофе. Мы должны быть готовы ко всему», — твердо сказал Александр. «Время работает против нас». Александр посмотрел вслед улетающим драконам, которые скрылись за облаками, словно тени древних времен. Он осознал, что заключенный союз — не просто мощная сила на их стороне, но и огромная ответственность. Ошибки теперь могли стоить всей Лумарии. «Драконы дали нам шанс», — задумчиво проговорила Ксения, — «но не стоит обольщаться. Они никогда не доверяют полностью. Нам придется не только доказать свою преданность делу, но и показать, что мы можем справиться с магическим хаосом». Александр сжал кулаки, ощущая нарастающее напряжение. Он знал, что впереди их ждет борьба с Вартиусом, духом тьмы, который был куда более коварным и сильным, чем все, с чем они сталкивались прежде. «Первым делом», — прервал его мысли Сиверий, «нам нужно собрать наши силы и подготовить ритуал восстановления магического потока. С магией драконов на нашей стороне это станет возможным, но не менее опасным». «Я уже работаю над планом», — вмешался Истрин, разворачивая свитки. «Мы сможем использовать энергии драконов для стабилизации магических течений, но для этого придется провести ритуал в тех местах, где хаос наиболее силен». «Что ж», — Александр оглядел своих союзников, — «у нас нет выбора. Нам нужно подготовиться и действовать немедленно. Любая задержка может привести к гибели нашего мира». Ксения кивнула, сжимая свои магические перчатки, которые светились слабым синим светом. Ее силы продолжали нарастать с каждой новой тренировкой и ритуалом. «У нас есть драконы, но этого мало, если мы не сможем применить их силу правильно», — напомнила она. Давайте начнем с самого важного. Найдем те места, где магический дисбаланс достигает пика. Истрин вынул из сумки астральный компас, устройство, реагирующее на магические аномалии. В его руках оно медленно закрутилось, показывая направление к ближайшему источнику магического хаоса. «Кажется, он показывает на северо-восток», — произнес Истрин. «Там находится старое укрепление, брошенное много лет назад. Если легенды верны, это одно из мест, где Вартиус впервые попытался прорвать барьеры между мирами». Александр знал, что не может терять время. Любое промедление могло дать Вартиусу возможность нанести новый удар. «Мы двинемся туда немедленно», — твердо сказал он. «Ксения, Истрин, Сиверий, подготовьте все необходимое. Драконы обещали помощь, и мы должны использовать их силу как можно быстрее». На следующий день Александр и его команда уже были в пути. Сиверий постоянно общался с драконами через магическую связь, передавая им координаты их миссии. Драконы согласились следовать за ними и оказать помощь в нужный момент, но пока оставались скрытыми в небесах. Ксения, Истрин и Александр шли впереди отряда, обсуждая предстоящий ритуал. Они знали, что восстановление магического баланса потребует огромных усилий и координации. Слишком малейшая ошибка могла вызвать разрушительные последствия. «Мы на месте», — сказал Истрин, когда они достигли старого укрепления. Оно выглядело заброшенным и разрушенным. Огромные глыбы камня были разбросаны повсюду, словно великан с яростью раскидал их. В центре крепости виднелся магический круг, древний символ, испещренный рунами, которые мерцали слабым красным светом. «Это место, где магия наиболее нестабильна», — прошептала Ксения, наклоняясь над рунами. «Здесь мы проведем ритуал. Будем надеяться, что драконы сдержат слово», — тихо добавил Александр, вглядываясь в небо. Они приступили к подготовке, рисуя новые магические символы вокруг древнего круга. Ксения контролировала каждый шаг, ее знание ритуалов было критически важным. Истрин работал над настройкой потоков энергии, чтобы они сливались с магией, которую должны были принести драконы. Когда последние штрихи были завершены, они заняли свои позиции. «Готовы?» – спросил Александр, стоя в центре круга. Ксения, Сиверий и Истрин кивнули, сосредоточившись на своих местах. «Тогда начинаем». Сразу после этого над ними раздался рев драконов. Вилгард и его сородичи начали кружить над крепостью, извергая огонь, который сплетался с магическими потоками вокруг них. Огненные столбы устремились в небеса, а затем слились с магическими линиями, наполняя ритуальный круг силой. Ксения произнесла древнее заклинание, и энергия потекла сквозь их тела, соединяя магию драконов и людей. Ритуал начался. Магические линии, прорезавшие воздух вокруг крепости, засияли ярче. Казалось, что сам воздух наполнился электричеством, и каждая молекула дрожала от силы, излучаемой драконами и ритуальным кругом. Александр стоял в самом центре, чувствуя, как энергия течет через его тело, заполняя каждую клетку неведомой мощью. Его сердце билось в такт пульсации магических потоков, и он знал, что нет пути назад. Ксения продолжала произносить заклинание, ее голос становился все более сильным, как будто сама магия отвечала на ее призыв. Из-под ее ног начали исходить волны энергии, распространявшиеся по кругу и дальше, в землю. Внезапно свет линии изменился, перешел из ярко-красного в синий, затем в золотой. «Александр, магические потоки стабилизируются», — громко произнес Истрин, стоя на одном из узлов круга и держа в руках магический компас. «Мы можем продолжать». Но вдруг что-то пошло не так, земля под ногами затряслась, а воздух вокруг ритуального круга вспыхнул алыми искрами. Вартиус, почувствовав вмешательство в его планы, начал действовать. Тьма, исходящая от барьера между мирами, стала пробиваться сквозь линии магии, стремясь разорвать их и сломить ритуал. «Тьма наступает!» — закричал Сиверий, направляя свои силы на удержание магического барьера. «Мы не успеем завершить ритуал, если это не остановить». Александр ощутил нарастающую силу Вартиуса, пытающегося пробиться в их мир. Его руки сжались в кулаки, и он почувствовал, как в его теле закипает энергия драконов. Он закрыл глаза, сосредоточившись на магии, которая проходила через него. Он знал, что должен сделать, связать свою собственную магическую силу с драконами и направить ее против тьмы. «Драконы, сейчас!» — крикнул он, поднимая руки к небу. В этот момент Вилгард и другие драконы, парящие над крепостью, в унисон издали глухие рыки, их огненные дыхания устремились вниз, заполняя круг новой волной энергии. Огненные столбы вспыхнули ослепительным светом, который противостоял наступающей тьме. Ксения, почувствовав усиление, резко увеличила мощь заклинания, направляя поток магической силы в круг. Ее глаза сверкнули голубым светом, а голос прозвучал как грозовой раскат. «Мы почти на пороге», — сказала она сквозь зубы, с трудом удерживая контроль над столь огромной энергией. «Александр, ты должен объединить магию. Это твой момент». Александр почувствовал тяжесть на своих плечах, как будто сам мир возлагал на него свою судьбу. Он шагнул вперед, подняв обе руки, и направил всю свою волю на слияние магии драконов, людей и природных сил Лумарии. Потоки энергии завертелись вокруг него, сливаясь в одну сплошную волну. В этот момент он понял, что больше не просто князь или маг. Он был чем-то большим, связующим звеном между людьми, драконами и самой Лумарией. Сгустившаяся тьма, идущая от Вартиуса, встретила мощный поток света. Магические линии засияли ослепительно, и с громким треском тьма отступила, выброшенная обратно за барьер. Круг сиял теперь золотисто-белым светом, а земля под ногами перестала дрожать. Внезапно наступила тишина. Тьма исчезла, и барьер между мирами вновь стал прочным. Ксения опустила руки, тяжело дыша. Истринные Сиверии выглядели истощенными, но на их лицах было выражение облегчения. «Мы сделали это», — тихо произнес Александр, оглядываясь на своих спутников. С неба спустился Вилгард. Его огромные крылья шумно сложились за спиной. Он осмотрел разрушенную крепость и магический круг, который больше не пылал энергией, но оставался активным. В его золотых глазах мелькнуло удовлетворение. «Ты и твои союзники выдержали испытание, человек», — произнес дракон. «Тьма отступила, но это лишь временная победа. Вартиус не остановится. Мы будем на вашей стороне до тех пор, пока баланс не будет восстановлен». Александр кивнул, чувствуя, как его тело вновь обретает силы. Союз с драконами укрепился, но он понимал, что это только начало Великой Войны. «Мы готовы к любому испытанию», — твердо сказал он, глядя в глаза Вилгарта. «Вартиус не получит этот мир». Ксения подошла к Александру и положила руку ему на плечо. «Теперь мы знаем, что можем справиться с любым вызовом», — сказала она. «Но впереди нас ждет главное сражение». Глава 42. Предвестие бури. Прошло несколько недель с тех пор, как союз между людьми и драконами был скреплен. Лумарийская империя восстанавливалась после разрушений, вызванных магической бурей и действиями Вартиуса. Но напряжение не покидало ни Александра, ни его соратников. Несмотря на временное затишье, все знали, тьма не уйдет просто так. Величественные башни нового императорского дворца Лумарии поднимались к небу, словно призванные стать символом единства и силы. Александр, наблюдая за окончанием реконструкции главного зала, не мог избавиться от чувства надвигающейся угрозы. Его встреча с Вартиусом оставила глубокий след, но теперь было что-то новое, невидимое, но ощутимое, как тень, скользящая за спиной. «Мы победили Вартиуса, но баланс все еще не восстановлен», — сказал он Ксении, стоя у огромного окна дворца. «Ты прав», — ответила она, глядя на горизонт. «Магические течения вновь нестабильны. Даже драконы чувствуют это. Возможно, существует что-то большее, чем Вартиус». Александр сжал кулаки. Каждое новое испытание лишь укрепляло его, но и приносило новые сомнения. Что могло быть сильнее существа, способного разорвать барьеры между мирами? В этот момент дверь в зал распахнулась, и на пороге появился Сиверий. Его лицо было напряженным, а в руках он держал древний свиток. «Император, Ксения, нам нужно поговорить», — сказал он. Они подошли к столу, где Сиверий развернул свиток, покрытый древними рунами. Страницы были испещрены символами, которые только опытный маг мог понять. Это старинные тексты, найденные в руинах на южных границах, начал Сиверий, указывая на один из символов. Они описывают нечто гораздо более древнее, чем Вартиус. Существо, известное как Анагрор. «Анагрор?» – переспросил Александр, пытаясь вспомнить, слышал ли он это имя раньше. «Что это за существо?» Сиверий тяжело вздохнул. Его глаза полны тревоги. «Анагрор – это древнее божество хаоса, изначальное зло, существовавшее задолго до Вартиуса и его попыток разрушить мир. Вартиус – лишь орудие в его руках. Он был пробужден, чтобы подготовить миры к приходу Анагрор. Если мы не найдем способ остановить его, весь наш мир будет уничтожен, не только Лумария, но и сами основы магии рухнут». Тишина, последовавшая за словами Сиверия, казалась невыносимой. Даже драконы, с их могуществом и древними знаниями, не смогут противостоять подобной силе. «Мы уничтожили Вартиуса», — сказал Александр, хмурясь. «Что делает Анагрор столь опасным?» «Анагрор питается не просто магией», — ответила Ксения, изучая свиток. «Он поглощает саму сущность существования, нарушает законы природы. Когда он пробудится, вся магия, которой мы пользуемся, может стать нашим врагом. Тьма Вартиуса была лишь подготовкой к тому, что грядет. Есть ли у нас хоть малейший шанс противостоять ему?» — спросил Александр, чувствуя холодок в груди. Северий закрыл свиток, его лицо было суровым. «Возможно, есть древние тексты, которые описывают ритуал, способный запечатать Анагрор в том же измерении, где он спал миллионы лет. Но для этого нужны силы, которых у нас нет. Даже союз с драконами может не быть достаточным. Нам придется искать другие источники силы». Ксения задумалась, ее глаза горели решимостью. «Мы можем попробовать обратиться к древним хранителям других миров. В прошлом они уже помогали в борьбе против сил, угрожающих балансу. Но если мы ошибемся, можем лишь ускорить пробуждение Анагрор. Тогда у нас нет выбора», — сказал Александр, чувствуя, как тяжесть решения ложится на его плечи. «Мы должны искать этих хранителей и готовиться к битве, которой не видели ни люди, ни драконы. И если Анагрор пробудится, это станет началом конца». Ночью Александр не мог уснуть. Его мысли крутились вокруг угрозы, исходящей от Анагрор. Он встал и вышел на балкон, глядя на звездное небо Лумарии. Легкий ветер подул с юга, принося с собой запах магической энергии, наэлектризованной и нестабильной. Вдруг небо начало изменяться. Звезды на горизонте стали тускнеть, а луна приобрела багровый оттенок. Александр почувствовал странное дрожание земли под ногами, как будто мир сам по себе начал сопротивляться чему-то невидимому. Из тьмы на горизонте возник огромный силуэт. Его очертания не были четкими, но от него исходила такая аура, что воздух вокруг буквально дрожал. «Анагрор», — прошептал Александр, понимая, что это лишь его слабая проекция. Существо не было здесь, но его присутствие уже ощущалось. Это было предвестие новой бури, бури, которая могла поглотить все. Сильнее Вартиуса, сильнее любого врага, с которым Александр когда-либо сталкивался. Следующие несколько дней были наполнены подготовками. Александр, Ксения, Северия и Истрин обсудили стратегию, объединение сил магов, драконов и, возможно, древних хранителей. Но в глубине души Александр понимал, даже все силы мира могут оказаться недостаточными для сражения с Анагрор. «Мы находимся на пороге Великой войны», — сказал Истрин, когда они обсуждали планы. «Но даже если мы выиграем эту битву, мир больше не будет прежним». «Пусть так», — твердо ответил Александр. «Если это наш путь, мы пройдем его до конца». Грядущая война была лишь началом. Анагрор был не просто врагом, он был разрушителем миров. И Александр понимал, что конец этой войны приведет к новым открытиям, новым врагам и новым вызовам. Но это будет уже другая история, история нового мира, который они построят, или погибнут, пытаясь сохранить. Ночь поглотила Лумарию. В городе, где магия и реальность переплетались в единое целое, тишина была обманчива. Каждую ночь Александр смотрел на этот изменившийся мир, зная, что его спокойствие – лишь временное явление. Он знал, что необходимо подготовиться к новым вызовам, но что делать, когда противник столь могущественен, что сам факт его существования был угрозой? На этих раздумьях его застала утренняя заря. Александр, Ксения, Северия и Истрин собрались в главном зале, где собрание магов и военных советников должно было начаться. Множество лиц смотрели на них с ожиданием, как если бы они ждали указаний по поводу следующего шага в этой бесконечной борьбе. «Мы знаем, что Анагрор – существо, против которого наши силы могут быть недостаточны», – начал Александр, озираясь на собравшихся. «Но мы не можем стоять в стороне. Нам нужно объединить наши усилия и искать тех, кто сможет помочь нам в этой борьбе. Мы уже начали искать древних хранителей», – подтвердила Ксения, ее голос был решительным. «Но пока никаких конкретных результатов. Ритуалы, которые мы проводим, только подтверждают, что Анагрор не просто миф. Его влияние становится все более заметным. Время не на нашей стороне», — добавил Северий. «Нужно действовать быстро. Мы уже получили некоторые сообщения о подозрительных магических аномалиях в других мирах. Это может быть следствием деятельности Анагрор». Истрин, стоявший у окна, повернулся к ним. «Мы также можем попытаться установить контакт с союзниками в других измерениях, которые имеют опыт в борьбе с подобными угрозами. Мои исследования показывают, что некоторые из них могут иметь ключ к победе. Александр кивнул, осознавая масштаб предстоящих усилий. «Подготовьте дипломатические миссии и магические каналы связи», — приказал он. «Мы должны использовать все доступные ресурсы, чтобы найти союзников и подготовиться к предстоящей битве. Также проверьте доступные нам древние артефакты. Возможно, они смогут дать нам преимущество». Советники и маги разошлись, погруженные в работу. Вскоре в зале остались только Александр, Ксения, Северия и Истрин. «Как ты считаешь, есть ли шанс, что древние хранители согласны нам помочь?» — спросил Александр Ксению, с тревогой рассматривая ее лицо. «Это зависит от многих факторов», — ответила она, — «но мы должны попытаться. Каждый шанс на успех должен быть использован». В следующую ночь Александр вновь наблюдал за небом. Силуэт на горизонте исчез, но чувство надвигающейся угрозы не оставляло его. Стремясь развеять тревогу, он решил обратиться к магам и мудрецам за советом. Пока он рассматривал древние тексты и магические руны, его мысли были направлены к предстоящему вызову. Он понимал, что объединение сил – это только начало. Анагрор был угрозой настолько глобальной, что каждая мелочь могла сыграть ключевую роль в будущем. Понимание этого осознания пришло с новыми открывающимися перспективами. Александр знал, что они должны подготовиться не только к битве, но и к возможным последствиям ее исхода. В этой борьбе не было места для ошибок. Завтра их ждет новое приключение, путешествие в неизведанные миры, переговоры с таинственными существами и, возможно, раскрытие скрытых аспектов магии. Александру было ясно одно: их будущее будет зависеть от умения адаптироваться, учиться и, самое главное, от силы их духа. Вскоре после собрания пришло известие о том, что дипломатические миссии были направлены и переговоры начались. Первая миссия отправилась в измерение Звездных Врат, где древние хранители могли предоставить свои знания и силы. Однако, в тени, за пределами зрения и понимания, Анагрор начал пробуждаться. Его темное присутствие все сильнее влияло на окружающие миры, разрывая ткань реальности и принося хаос и разрушение. Когда Александр и его соратники начали подготовку к новым вызовам, они знали, что настоящая битва еще впереди. Они были готовы рискнуть всем ради спасения своего мира, но каждый шаг должен был быть продуман до мельчайших деталей. Ибо в этой тьме, где магия и страх переплелись в единое целое, судьба Лумарийской империи зависела от их действий и решимости. По мере того, как Александр и его команда углублялись в подготовку к предстоящей битве, тьма за горизонтом становилась все ощутимее, и, несмотря на все усилия, впереди их ждал новый враг, силой и мраком превосходящий все, с чем они когда-либо сталкивались. Предвестие бури означало не только начало новой войны, но и пробуждение новых возможностей, приключений и загадок, которые будут исследованы в следующих томах их истории. Это был только первый шаг в длинной и опасной дороге, ведущей к новым мирам, старинным тайнам и великим сражениям, которые изменят не только их судьбу, но и будущее всех миров. С утренними лучами, пробивающимися сквозь окна главного зала, начинается новый день, который обещает быть решающим. Александр и его команда чувствовали приближение перемен, их подготовка не прекращалась ни на мгновение. Они знали, что столкновение с Анагрором требует не только магических и дипломатических усилий, но и предельной решимости и сплоченности. В течение следующих дней дипломатические миссии возвращались с новыми известиями. Каждое из измерений, с которыми удалось установить контакт, подтвердило, что информация о предстоящей угрозе была точной. Мудрецы и маги из других миров подтвердили, что Анагрор – это древнее существо, обладающее колоссальной силой и способностью разрушать реальности. Его силы могли повлиять на весь космос, если его планы будут реализованы. Александр и его команда собирались в зале для обсуждения дальнейших действий. На повестке дня стояли два основных вопроса: как найти и активировать все необходимые артефакты и как заручиться поддержкой дополнительных союзников. «Мы получили поддержку от нескольких измерений, но это может оказаться недостаточным», — заметил Северий, указывая на карту, развернутую перед ними. «Наши союзники могут помочь нам в краткосрочной перспективе, но нам нужно больше информации о том, как противостоять Анагрору». «Согласен», — ответил Александр. «Я предлагаю отправить экспедиции для поиска древних артефактов, упомянутых в текстах. Они могут содержать ключ к борьбе с Анагрором или, По крайней мере, дать нам возможность усилить наши силы. Ксения кивнула. «Мы должны направиться в храм Вечной Тьмы», — сказала она. «Считается, что там хранится один из артефактов, который может ослабить силы Анагара. Но путь к храму крайне опасен и требует особой подготовки». Истрин также добавил. «Мы можем попробовать активировать древние порталы, которые связывают разные измерения. Это позволит нам быстрее перемещаться и, возможно, найти дополнительные союзные силы». Александр, изучая карту, задумался о новых угрозах и возможностях. «Хорошо», — сказал он, — «мы разделимся на группы. Одна отправится в храм Вечной Тьмы, а другая займется поисками дополнительных союзников и активацией порталов. Мы должны действовать быстро и решительно». Тем временем, в глубинах тьмы, где свет не проникает, Анагрор начинал развертывать свои планы. Его темное присутствие уже ощущалось в различных измерениях, вызывая тревогу и нестабильность. Он был древним существом, которое уже много веков жило в тени, и его силу никто не мог сопоставить с силой Вартиуса Тьмаря. Анагрор знал, что для реализации своих планов ему нужно было больше, чем просто разрушить реальность. Ему нужно было подчинить себе ключевых хранителей и использовать их магию для своего величайшего плана. Его слуги уже начали разрабатывать стратегии по захвату и подчинению тех, кто мог бы помешать его целям. Пока Александр и его команда готовились к своим экспедициям, в мире началось колебание. Сигналы тревоги раздавались в различных измерениях, и маги, чувствующие эту тьму, начали готовиться к возможным столкновениям. Знание о приближающейся угрозе начало распространяться, и новые союзы формировались в спешке. Александр и его команда приступили к подготовке своих групп. Понимая важность своих задач, они старались обеспечить безопасность своих людей и подготовиться к самым сложным условиям. Они знали, что впереди их ждут не только физические испытания, но и моральные. С каждым днем предвестие бури становилось все более очевидным. Магия и реальность переплетались в сложный узор, который нужно было разгадывать, чтобы выжить и победить. На горизонте уже виднелись первые признаки изменений, которые предсказывали надвигающуюся катастрофу. Александр чувствовал тяжесть ответственности, но также и решимость. Он знал, что их усилия могут изменить ход истории, и это придавало ему сил. Он был готов к любым испытаниям, зная, что каждый шаг, который они сделают, будет определяющим. Когда тьма в мире достигла своего пика, и все подготовительные шаги были сделаны, Александр и его команда отправились на выполнение своих задач. Их пути пересекутся с древними тайнами, новыми союзниками и опасными врагами. Но они были готовы к этому, осознавая, что их действия определят будущее не только их мира, но и множество других. С их уходом, в их мире осталась лишь одна уверенность. Настоящая битва только начиналась, и впереди их ждала дорога, полное испытание и великих открытий. Таким образом, в этой тени, надвигающаяся буря обещала быть не только испытанием их силы и решимости, но и началом новой эры, полной загадок и новых врагов, готовых к следующей книге их истории. Глава 43. Секреты храма Вечной Тьмы. На рассвете, когда туман только начинал рассеиваться, группа, отправившаяся в храм Вечной Тьмы, наконец достигла его подножия. Александр, Ксения, Северия и Истрин смотрели на древнюю постройку, утопающую в густом лесу. Величественная структура, окруженная мраком и магической энергией, казалась живым существом, пронизанным древней силой. Путь к храму был непростым, его охраняли лесные духи и магические ловушки, но команда справилась с этими препятствиями, используя свои навыки и магические способности. Ксения, опираясь на свои знания, помогала избегать опасностей, в то время как Северия использовал свои магические способности для нейтрализации ловушек. Вход в храм был скрыт за завесой тьмы, и только после того, как Ксения произнесла древнее заклинание, тьма рассеялась, открывая огромные ворота, покрытые рунами. «Вход только для тех, кто может справиться с темной магией», — сказала Ксения, оглядываясь на коллег. Александр кивнул, и они вошли внутрь. Храм был полон древних статуй и письмен, которые рассказывали о былых временах и великой магии. С каждой минутой, проведенной внутри, они ощущали нарастающее давление магической энергии, словно сам храм был живым существом. «Нам нужно найти главный зал», — сказал Александр, проверяя карту, которую им удалось найти. Согласно источникам, артефакт должен находиться в центре храма, защищенный могущественными заклинаниями. Они двигались дальше по коридорам, которые, казалось, извивались и изменялись, как только они шли. Магия храма была настолько мощной, что им приходилось регулярно использовать заклинания, чтобы не заблудиться. После нескольких часов путешествия они достигли огромного зала. В центре стоял пьедестал, на котором был размещен артефакт, сияющий кристалл, окруженный защитными барьерами. Кристалл излучал свет, который изменялся в зависимости от их движений. «Это тот самый артефакт», — сказал Сивери, наблюдая за кристаллом. «Но, чтобы забрать его, нам нужно будет активировать ритуал». Ксения изучила защитные руны, которые окружали пьедестал. Ее глаза сверкнули, когда она поняла, что ритуал требует не только знаний, но и жертвенной магии. «Мы должны будем объединить наши силы, чтобы пробить защиту», предупредила она, «иначе мы рискуем активировать опасные ловушки». Команда подготовилась. Сначала они начали произносить заклинания, чтобы ослабить барьеры. Затем, когда магическая энергия начала растекаться по залу, Ксения активировала главный ритуал. Энергия кристалла стала ярче, и его свет заполнил зал, освещая темные уголки. В этот момент тьма, которая была сосредоточена в храме, начала собираться, словно разумное существо. В воздухе повисло ощущение тревоги. Александр почувствовал, как его магия начинает колебаться от давления темных энергий. «Будьте осторожны», — предупредил он, когда почувствовал, что что-то большое и зловещее приближается. Их предостережение оказалось не напрасным. Из тени появились призрачные стражи, движущиеся быстро и неуловимо. Они атаковали, стремясь помешать завершению ритуала. Бой был ожесточенным. Сивери и Истрин использовали свои заклинания, чтобы держать врагов на расстоянии, в то время как Ксения и Александр сосредоточились на завершении активации. В самый критический момент ритуала, когда казалось, что силы тьмы вот-вот одолеют их, кристалл испустил ослепительный свет, который разогнал призраков и разорвал защитные барьеры. Они смогли забрать кристалл и с ним выйти из храма. По возвращении в Лумарию, команда приняла кристалл в свои руки, и его сила оказалась еще более могущественной, чем они ожидали. Он был не только источником большой магической энергии, но и ключом к пониманию того, как бороться с Анагаром. Однако, как только они начали исследовать кристалл, магическая энергия вокруг них начала изменяться. Кристалл начал излучать сигналы, которые показывали на то, что в мире происходят изменения, связанные с новой угрозой. Александр почувствовал, что предстоит столкновение с еще более могущественным врагом. Маги и исследователи начали указывать на аномалии, которые стали возникать в различных измерениях. Эти аномалии предвещали начало новой эры тьмы, и каждый знал, что борьба за будущее только начиналась. Кристалл оказался не просто мощным артефактом, но и ключом к разгадке древних тайн. Он открывал доступ к древним знаниям, которые могли оказаться решающими в битве против Анагара. Но вместе с этим он также приносил новые вызовы и угрозы. На горизонте появились новые враги и союзники, и Александр, Ксения, Сивери и Истрин знали, что их борьба будет продолжаться. Кристалл стал символом их решимости и надежды, и они были готовы идти вперед, зная, что будущее их мира зависит от их действий. Представление о новой угрозе, которую они должны будут встретить в следующей книге, начало вырисовываться. Непредсказуемые события и новые силы, скрытые в глубинах тьмы, обещали, что их приключения только начинаются, и великие испытания ждут впереди. На рассвете, когда туман только начинал рассеиваться, группа, отправившаяся в храм Вечной Тьмы, наконец достигла его подножия. Александр, Ксения, Сивери и Истрин смотрели на древнюю постройку, утопающую в густом лесу. Величественная структура, окруженная мраком и магической энергией, казалась живым существом, пронизанным древней силой. Путь к храму был непростым, его охраняли лесные духи и магические ловушки. Ксения, опираясь на свои знания, помогала избегать опасностей, в то время как Сивери использовал свои магические способности для нейтрализации ловушек. Истрин, в свою очередь, был внимателен к звукам леса, а Александр использовал свою магию, чтобы поддерживать защитные барьеры, предотвращая любые попытки вмешательства. Когда они наконец подошли к храму, перед ними предстали огромные ворота, украшенные древними рунами, полными светящейся энергии. Это был барьер, который можно было пробить только с помощью ключа, магического заклинания, переданного Ксении. Ее рука дрожала, когда она произнесла древнее заклинание, и завеса тьмы, скрывавшая вход, рассеялась, открывая темные ворота. Внутри храма царила тишина, нарушаемая лишь эхом их шагов. Огромный зал, в который они вошли, был наполнен статуями, изображающими древних богов и чудовищ. Под ногами шуршала пыль, скопившаяся за века, а стены были покрыты магическими письменами, которые светились тусклым, мерцающим светом. «Мы должны найти главный зал», — сказал Александр, проверяя карту, найденную в одной из старинных книг. «Артефакт должен быть в центре храма, охраняемый защитными заклинаниями». Их путь преграждали извивающиеся коридоры, которые, казалось, менялись сами по себе. Магия храма была настолько мощной, что каждое движение требовало концентрации. Ксения часто останавливала группу, чтобы изучить знаки и руны, которые могли изменить их направление или активировать ловушки. Когда они достигли центра храма, перед ними предстала невероятная сцена. Огромный зал, увенчанный куполом, был освещен только светом, исходящим от пьедестала в центре. На пьедестале покоился кристалл, окруженный защитными барьерами, которые пульсировали, словно живые существа. Кристалл был великолепен, его свет переливался всеми цветами радуги, и он излучал магическую энергию, ощущаемую даже на расстоянии. Ксения подошла ближе, и ее глаза загорелись от осознания масштаба ритуала, который им предстояло провести. «Нам нужно будет объединить наши силы, чтобы пробить защиту», — предупредила она. «Это магия древняя и могущественная, и нам потребуется максимальная концентрация». Александр и его спутники подготовились. Они начали произносить заклинания, чтобы ослабить защитные барьеры. Поток энергии начал нарастать, и свет кристалла становился все ярче. Каждое произнесенное слово усиливало магическое давление в зале. В это время тьма, окружающая храм, начала собираться в одиноком углу. Из тени начали появляться призрачные стражи, их движения были быстрыми и беспощадными. Эти стражи были созданием древних заклинаний, и они были призваны защищать храм от вторжений. Ксения и Истрин сосредоточились на завершении активации ритуала, в то время как Александр и Севери держали стражей на расстоянии. Севери использовал свои мощные заклинания для создания магических барьеров, которые отталкивали призраков, в то время как Александр применял свою магию для формирования огненных и ледяных стен, которые преграждали путь врагам. Ксения произносила заклинания, нужные для окончательной активации. Заклинания были сложными и требовали огромного количества магической энергии. Каждый раз, когда она завершала очередное слово, энергия вокруг кристалла становилась все более интенсивной. Внезапно мощный всплеск магии вырвался из кристалла, ослепляя их и разрывая защитные барьеры. Когда свет затух, они увидели, что призраки были изгнаны, а барьеры разрушены. Кристалл, осветивший зал, стал доступным. Ксения осторожно взяла его в руки, и они ощутили, как магическая энергия наполняет их. Однако, в момент, когда они подготовились к выходу, зловещая тень на стене храма начала приобретать форму. Из тьмы вышло существо, с которого излучалась темная энергия, мощнее любой силы, которую они до сих пор встречали. Это было первое проявление нового врага, Анагрор, лорд разрушения. Его присутствие привнесло ощущение ужаса и разрушения. «Это еще не конец», – прошептала Ксения, видя, как тьма становится все плотнее. «Мы должны покинуть храм, пока еще не поздно». Александр и его команда стремительно покинули храм, в спешке преодолевая препятствия, которые вновь начали появляться. Они вышли на поверхность, и, когда двери храма закрылись за ними, они оглянулись и увидели, как магия храма медленно исчезает, погружая его в еще большую тьму. Вернувшись в Лумарию, они начали изучать кристаллы и обнаружили, что он содержит древние знания и мощные заклинания, которые могут помочь в борьбе с Анагрором. Но вместе с этим, они ощутили новые угрозы, появившиеся в их мире. Артефакт открыл доступ к древним тайнам, которые могли не только помочь в противостоянии тьме, но и показали, что Лумария сталкивается с гораздо более серьезной угрозой. Аномалии начали возникать, и магические силы в разных частях мира стали изменяться. Александр, Ксения, Севери и Истрин понимали, что их борьба только начинается. Кристалл стал символом их решимости и надежды, но также напоминанием о новых испытаниях, которые их ожидают. Непредсказуемые события и силы, скрытые в глубинах тьмы, обещали, что их приключения только начинаются. Новый враг Анагрор и его могущество начали формировать облик предстоящих битв, а их собственные судьбы были переплетены с будущими испытаниями и открытиями. В этот момент стало ясно, что их путь только начался, и они должны быть готовы к новым вызовам, которые принесет грядущая эра тьмы. Глава 44. Нити судьбы. На следующий день после их возвращения, Александр и его команда собрались в главном зале дворца. Артефакт, кристалл, был помещен в специально подготовленное хранилище, окруженное защитными барьерами и магическими символами. Александр, Ксения, Северия и Истрин сидели за длинным столом, погруженные в обсуждение нового врага и дальнейших шагов. «Мы столкнулись с небывалой силой», — начал Александр, вглядываясь в карту, на которой отмечены аномалии и места, где магическая энергия начала вести себя нестабильно. «Анагрор, лорд разрушения, это не просто древнее зло, это существо, обладающее мощью, способное изменить саму ткань нашего мира». Ксения, изучившая кристалл, подняла голову и произнесла: «Этот артефакт содержит древние знания о том, как поддерживать магический баланс и защищать мир от разрушения. Он также упоминает о том, что анагрор способен поглощать магическую энергию и тем самым усиливаться. Мы должны найти способ нейтрализовать его влияние на магию». Истрин добавил: «Изучая аномалии, мы обнаружили несколько ключевых мест, где магия начала вести себя необычно. Если мы сможем восстановить баланс в этих точках, это поможет ослабить влияние анагрора». Северий задумался и произнес: «Я также заметил, что в некоторых из этих мест, где магическая энергия нестабильна, появляются трещины, которые соединяют наш мир с другими измерениями. Это может быть признаком того, что анагрор пытается создать пути для своего продвижения». Александр кивнул и сказал: «Нам нужно срочно исследовать эти аномалии и попытаться закрыть трещины. Однако, мы также должны подготовиться к предстоящим столкновениям. Анагрор, скорее всего, не будет ждать, пока мы решим свои проблемы. Его силы могут быть более подступными, чем мы думаем». Ксения добавила: «Я нашла в текстах упоминание о древних союзниках, которые могли бы помочь нам в этой борьбе. Мы можем попробовать установить контакт с ними и получить их поддержку. Это потребует времени и усилий, но это может оказаться решающим фактором». Александр кивнул: «Хорошо, мы разделимся на группы. Ксения и Истрин будут заниматься исследованием аномалии и поиском союзников. Северия и я займемся укреплением защитных барьеров и подготовкой к возможным атакам». Вскоре их план был осуществлен. Ксения и Истрин отправились вглубь лесов и руин, чтобы исследовать места, где магическая энергия была наиболее нестабильна. Их цель была ясна – найти и закрыть трещины, а также изучить древние тексты для поиска союзников. Александр и Северий начали укреплять защитные барьеры вокруг важнейших магических центров, чтобы предотвратить проникновение тьмы в их мир. Они также начали готовиться к возможным атакам, создавая новые заклинания и укрепляя защитные сооружения. Прошло несколько дней, и Ксения и Истрин обнаружили несколько скрытых руин, которые, по их предположениям, были местом, где ранее обитали могущественные существа, способные помочь в борьбе с анагрором. Они нашли древние письмена, которые указывали на возможность установления контакта с этими существами. «Здесь говорится о том, как установить контакт с хранителями лесных тайн», — сказала Ксения, изучая тексты. «Это древние существа, которые обладают силой, способной противостоять тьме. Нам нужно провести ритуал, чтобы вызвать их». Истрин принялся за подготовку ритуала, собрав необходимые ингредиенты и магические символы. Ксения помогала ему с заклинаниями и формированием магической сферы, которая должна была служить как посредник в общении с хранителями. Когда ритуал был завершен, магическая сфера начала светиться, и из нее начали проявляться силуэты древних существ, хранителей лесных тайн. Эти существа выглядели как древние духи природы, их форма была изменчива и текуча, словно жидкость, переливающаяся в зеленых оттенках. «Мы благодарны за ваше призвание», — сказал один из хранителей. «Мы чувствовали нарушение в балансе магии и были готовы ответить на призыв. Что вы желаете от нас?» Ксения ответила: «Мы боремся с могущественным врагом, анагрором, который угрожает всему нашему миру. Нам нужна ваша помощь, чтобы восстановить магический баланс и защитить наш мир от разрушения». Хранители обменялись взглядами, и один из них сказал: «Мы можем предоставить вам помощь и знания, но также предостерегаем вас. Тьма, которую вы пытаетесь остановить, имеет глубокие корни. Ее влияние может затронуть даже нас. Будьте осторожны и подготовьтесь к испытаниям, которые предстоят». Тем временем, Александр и Северий завершили укрепление защитных барьеров и обнаружили признаки подготовки анагрора к атаке. В их глазах сверкала решимость, Они были готовы к предстоящим испытаниям. Вечером, когда ночь окутала Лумарию, Александр и его команда собрались вместе. Знания, полученные от хранителей, и укрепленные защитные барьеры были только частью их подготовки. Впереди их ждала великая битва, и каждый из них знал, что они должны быть готовы к любому испытанию. Ксения, Кристина и Истрин вернулись с положительными новостями и делились планами по подготовке к встрече с хранителями лесных тайн. Несмотря на все, надежда и решимость горели в их сердцах. Они знали, что предстоит столкновение с древним злом, но также верили в силу своей дружбы и подготовленности. Так, с новым знанием и союзниками, они готовились к новому этапу борьбы с тьмой, которую они еще только начинали постигать. Судьба Лумарии висела на волоске, и каждый шаг, который они предпримут, будет определять будущее их мира. На рассвете следующего дня, когда первые лучи солнца коснулись стен Лумарийского дворца, Александр, Ксения, Северия и Истрин вновь собрались в зале совещаний. Атмосфера была напряженной, но полна решимости. Теперь, когда они обладали новыми знаниями и союзниками, предстояло определить дальнейшие шаги в борьбе с Анагаром. «Мы получили поддержку хранителей лесных тайн, начало Ксения, и они предоставили нам несколько древних артефактов, которые могут усилить наши барьеры и защиту. Эти артефакты известны своей способностью нейтрализовать магическую тьму». Истрин развернул на столе свиток с изображением магических символов и древних рун. «Мы также нашли упоминание о способе создания магического щита, который может защитить не только наше княжество, но и соседние территории», — сказал он, указывая на свиток. «Этот щит потребует значительных усилий и ресурсов, но он может стать ключом к нашей защите». Северий, внимательно изучая свиток, добавил: «Нам нужно будет собрать редкие магические компоненты и провести сложный ритуал. Потребуется помощь наших союзников и, возможно, магов из других княжеств». Александр кивнул, задумчиво потирая подбородок. «Я согласен. Мы должны действовать быстро, чтобы укрепить нашу защиту и подготовиться к возможным атакам. Также нам нужно будет укрепить союз с драконами. Их знания и силы могут стать решающими в предстоящей битве». Ксения и Истрин отправились на поиски необходимых компонентов для ритуала и установления контакта с другими магами. Они отправились в соседнее княжество, чтобы заручиться поддержкой и найти редкие магические ингредиенты. Тем временем, Александр и Северий организовали работу по усилению защитных барьеров. Они начали привлекать магов и мастеров, чтобы помочь в создании и активации магического щита. Александр также отправил послание к драконам, прося их о дополнительной помощи и сотрудничестве. Несколько дней спустя, когда все приготовления были завершены, команда собралась для проведения ритуала. Место, выбранное для активации щита, было в центре Лумарии, в самом сердце магической энергии. Ритуал был сложным и требовал присутствия всех участников, магов, хранителей лесных тайн и представителей драконов. Александр, стоя в центре магической сферы, чувствовал нарастающее напряжение магической энергии. Ксения и Истрин, окруженные древними артефактами и магическими компонентами, произносили заклинания. Хранители лесных тайн и драконы стояли вокруг, их мощь и присутствие усиливали магическую атмосферу. Ритуал начался. Свет от артефактов начал сплетаться в сложные узоры, создавая мощный магический щит вокруг Лумарии. Магическая энергия становилась все более интенсивной, и барьеры вокруг княжества начали сиять ярким светом. Внезапно, в момент завершения ритуала, магический щит развернулся, охватывая территорию Лумарии. В то же время, Александр и его команда почувствовали резкий удар магической волны. Словно ответ на их действия, в небе появилось загадочное явление, огромная темная тень, двигавшаяся к востоку. Ксения с тревогой произнесла: «Это может быть знак того, что Анагрор обнаружил нашу подготовку и собирается предпринять что-то масштабное». Александр ответил с решимостью: «Мы готовы к этому. Продолжайте укреплять защиту и наблюдайте за любыми аномалиями. Мы должны быть готовы к любому сценарию». Дни шли, и магический щит проявил свою силу, защищая Лумарию от возможных нападений. Александр и его команда продолжали укреплять свои позиции и готовились к новому этапу борьбы. Каждый день они получали новые сообщения от союзников и драконам, подтверждающие, что их союз с древними существами и магическими союзниками укрепляется. Однажды ночью, когда Александр отдыхал в своих покоях, его разбудил странный шум. Он вышел на балкон и увидел, как на востоке, вдалеке, яркое свечение разрывает ночное небо. Это было предвестие нового зла, которое нарастало в магическом пространстве. С этим осознанием Александр вернулся в свои покои и начал записывать свои мысли. Он знал, что впереди их ждет еще большая борьба и новые испытания. Его предстояло разгадать, какие еще темные силы могут угрожать Лумари и как они могут противостоять новому врагу. Так заканчивалась эта глава их великого пути. Но новые угрозы и загадки только начинали открываться, и каждый из них понимал, что истинная борьба лишь начинается. Они должны были быть готовы к будущим испытаниям, которые будут определять судьбу их мира и их собственных жизней. Пока магический щит защищал их, тьма все еще оставалась в тени, готовая к наступлению. Лумария и ее жители были на грани нового испытания, и лишь время покажет, смогут ли они выстоять перед лицом новых угроз. Ритуал был завершен, и магический щит укрепил защиту Лумарии. Однако Александр и его союзники знали, что это только начало. Тень, появившаяся на востоке, не оставляла им покоя. Эта аномалия стала постоянным напоминанием о том, что грозные события приближаются. Александр, Ксения, Сиверий и Истрин собрали своих людей и обсудили дальнейшие шаги. Сиверий предложил отправить разведчиков на восток, чтобы выяснить источник темного свечения. Это было важным шагом, так как любое непонимание ситуации могло привести к катастрофе. «Нам нужно знать, с чем мы имеем дело», — сказал Сиверий. «Этот свет может быть сигналом, предвестником чего-то гораздо более опасного, чем мы предполагали». Александр согласился. Он выбрал отряд опытных разведчиков и магов, чтобы отправить их в опасную экспедицию. Ксения и Истрин тоже отправились в путь, чтобы поддержать разведчиков и предоставить магическую помощь в случае необходимости. Прошло несколько дней, и разведчики вернулись с важными новостями. Они сообщили, что темное свечение исходило от древнего храма, скрытого в горах на востоке. Храм был давно заброшен, но сейчас вокруг него возникло странное магическое поле, которое усиливало тьму. Александр собрал своих советников и сообщил им о результатах разведки. «Мы должны исследовать этот храм и узнать, что вызывает такое мощное магическое воздействие. Нам нужно подготовиться к возможной опасности». Ночью, когда все готовились к новой экспедиции, Александр встретился с Ксенией в ее личных покоях. «Ксения, я обеспокоен тем, что мы увидели», — сказал он. «Мы не можем позволить себе упустить такую угрозу». Ксения, задумчиво глядя в окно, ответила. «Это место было забыто на века, но его возрождение может быть связано с пробуждением древних сил. Мы должны быть осторожны. Я чувствую, что это может быть связано с чем-то гораздо более древним и мощным, чем мы думали». На следующее утро Александр и его команда отправились в экспедицию. Дорога к храму была трудной и опасной. Горы были покрыты ледяными штормами, и их пути были заморожены. Однако решимость и мужество команды позволили преодолеть все препятствия. Когда они достигли храма, его величие поразило их. Древняя структура была окружена мощными барьерами и охранялась странными магическими существами. Темное свечение заполняло внутренние пространства, проникая сквозь трещины в стенах. Александр и его команда вошли внутрь, активировав защитные заклинания. Храм был полон древних рун и символов, которые излучали мощное магическое поле. В центре храма стояла огромная чаша, из которой исходило темное свечение. Ксения подошла к чаше и начала исследовать ее. Она обнаружила, что чаша была связана с древним источником магической энергии, который мог быть использован для пробуждения или усиления темных сил. Это устройство может быть использовано для пробуждения древних существ или для усиления магических потоков, сказала Ксения. Нам нужно найти способ его нейтрализовать. Сиверий предложил использовать один из артефактов, полученных от хранителей лесных тайн, чтобы блокировать или развернуть темную магию. Это был сложный процесс, требующий точности и терпения. Команда начала подготовку к ритуалу, который мог бы остановить темные силы и восстановить баланс. Ритуал был сложным и трудным. Магическая энергия храмов и тьма взаимодействовали, создавая мощные магические волны. Александр и его союзники работали вместе, чтобы контролировать поток энергии и направить ее в нужное русло. С каждым моментом ритуал становился все более интенсивным. Внезапно из глубин храма раздался мощный взрыв энергии. Свет поглотил все вокруг, и команда почувствовала, как магическая энергия обрушивается на них. Когда свет рассеялся, храм был изменен. Темное свечение исчезло, и чаша больше не излучала тьму. Однако это не означало, что опасность миновала. Александр и его команда поняли, что новая угроза, скорее всего, была лишь частью большего плана. Когда они вернулись в Лумарию, обсуждение и подготовка к новым вызовам продолжались. События в храме стали важной частью их путешествия и предвестниками будущих конфликтов. Александр, размышляя о случившемся, знал, что это только начало новых испытаний. Темные силы, с которыми они столкнулись, были лишь одной частью древнего зла. Он чувствовал, что впереди их ждет еще большая угроза, требующая всех сил и ресурсов. С этим осознанием Александр вернулся к своим обязанностям, готовясь к новым вызовам и исследуя загадки, которые еще предстоит разгадать. С каждой пройденной милей, с каждым открытием, они приближались к раскрытию великих тайн и борьбе с силами, которые могли изменить судьбу их мира. Судьба Лумарии висела на волоске, и только время покажет, смогут ли они справиться с надвигающимися темными силами и найти способ защитить свой мир от окончательного разрушения. Глава 45. Пробуждение древнего зла. Лумария вновь погрузилась в ритм мирной жизни, однако Александр и его союзники не могли забыть о темных событиях, произошедших в храме. Зловещие предчувствия не покидали их, и каждый из них ощущал, что тьма не только не исчезла, но и стала еще более опасной. Александр собрал своих советников и магов в зале совета. Наступившая тишина была заполнена напряжением, когда он начал обсуждать новые угрозы. «Мы предотвратили непосредственную опасность, связанную с темным источником магии», – начал он. «Но мы все понимаем, что это лишь верхушка айсберга. Древнее зло, с которым мы столкнулись, может быть лишь частью более сложного и коварного плана». Ксения, по-прежнему погруженная в свои исследования, добавила: «Я провела дополнительные исследования и обнаружила, что подобные ритуалы часто связываются с более глубокими слоями магической ткани мира. В нашем случае это может быть только подготовка к пробуждению чего-то гораздо более могущественного». Сивери кивнул и предложил: «Нам нужно больше информации о том, что происходит за пределами Лумарии. У нас есть разведчики, но нам также нужна помощь союзников и магов из других земель. Мы должны укрепить наши связи и создать союз против надвигающейся угрозы». Истрин, погруженный в свои мысли, добавил: «Мы могли бы начать с изучения древних манускриптов и рукописей, которые могут содержать информацию о таких темных силах. Возможно, у нас есть старинные книги, хранящие знания о древних врагах». Александр согласился и поручил Ксении Истрину заняться этим. Он также решил укрепить связи с соседними княжествами и магическими союзниками, чтобы создать сеть поддержки в случае дальнейших угроз. Пока советники занимались подготовкой, сам Александр направился в тренажерный зал, чтобы снять накопившееся напряжение. Он знал, что физическая подготовка была не менее важна, чем магическая, и ему нужно было быть готовым к любым испытаниям. Тем временем Ксения и Истрин исследовали древние книги и манускрипты. Они обнаружили упоминания о забытых древних существах и магических катастрофах, связанных с пробуждением таких существ. Одним из самых тревожных откровений было упоминание о сущности по имени Арктион, которая, согласно легендам, могла поглощать и разрушать целые миры, если ее не остановить вовремя. «Арктион – это не просто легенда», – сказала Ксения, показывая Истрину старинные тексты. «Если эта сила действительно пробуждается, нам нужно действовать немедленно». Александр, получив эту информацию, решил собрать всех своих союзников для срочной встречи. Они обсудили возможные шаги по подготовке к столкновению с Арктионом и разработали стратегию для защиты Лумарии и укрепления союзов. Александр, получив эту информацию, решил собрать всех своих союзников для срочной встречи. Они обсудили возможные шаги по подготовке к столкновению с Арктионом и разработали стратегию для защиты Лумарии и укрепления союзов. В этот момент к ним присоединился старинный союзник, маг из далекого королевства, известный своим глубоким знанием древних магических искусств. Он принес с собой древний артефакт, который, по его словам, мог помочь в борьбе с Арктионом. «Этот артефакт был создан для того, чтобы сдерживать древние силы», — сказал маг. «Если он будет использован правильно, он может помочь вам в предстоящей битве». Александр и его команда приняли артефакты и начали готовиться к возможной битве. Они понимали, что столкновение с Арктионом будет сложным и опасным, но были готовы сделать все возможное, чтобы защитить свой мир. С каждым днем предчувствие надвигающейся катастрофы становилось все сильнее. Тьма, которая скрывалась за пределами их знаний, неумолимо приближалась. Время шло, и Александр, Ксения, Северия и Истрин были готовы встретить эту угрозу лицом к лицу. Завершение подготовки и обсуждение плана действий заполнили их дни и ночи. Они понимали, что следующая битва будет решающей, и что только объединение всех сил и знаний может спасти Лумарию от неминуемой гибели. Тьма надвигалась, и будущее мира зависело от того, смогут ли они преодолеть этот вызов. Время шло, и они готовились встретить тьму, которая обещала быть одной из самых опасных угроз, с которыми они когда-либо сталкивались. Пока Александр смотрел на своих союзников и друзей, он знал, что несмотря на все трудности, они были готовы бороться за будущее Лумарии. Впереди их ждали не только испытания, но и новые открытия, которые могли изменить их представление о мире и о самом себе. Трепеща от напряжения, Лумария продолжала готовиться к неизбежной битве. Несмотря на все усилия, не покидало ощущение, что их готовность недостаточна для противостояния тому, что надвигалось. Алексей и его союзники знали, что столкновение с Арктионом требует не только магической силы, но и глубокого понимания того, с чем они имеют дело. Прошло несколько дней, и в их расположение прибыли посланцы от союзных магов, привезшие новости издалека. Они сообщили о появлении аномалий магической энергии в различных частях мира. Эти аномалии были странны и опасны, и их источник оставался неясным. Ксения и Истрин в своей лаборатории продолжали изучать старинные книги и манускрипты, пытаясь найти связь между этими аномалиями и Арктионом. «Мы должны быть готовы ко всему, что может произойти», сказал Александр своим советникам. «Наши разведчики сообщили, что странности происходят везде, где мы бы ни смотрели. Это может быть сигналом о том, что Арктион уже начал свое воздействие». Северий, обращаясь к картам и магическим свиткам, предложил: «Возможно, стоит направить группу исследователей и магов в эти области для более детального изучения. Это может дать нам ключ к пониманию, как именно Арктион воздействует на мир». Александр согласился, и он поручил подготовку экспедиции в наиболее затронутые области. Каждой группе было предоставлено оборудование, магические артефакты и инструкции по безопасности. Они должны были собрать данные, чтобы Ксения и ее коллеги могли провести анализ. Тем временем, Ксения и Истрин обнаружили дополнительные сведения о способах противодействия древнему злу. В манускриптах были упомянуты древние магические кристаллы, которые могли усилить магическую защиту и сделать ее более устойчивой к воздействию Арктиона. Эти кристаллы были разбросаны по миру и хранились в древних храмах и уединенных местах. Александр решил организовать поиск этих кристаллов. Он знал, что это рискованная задача, но понимал, что они могут стать ключевыми в предстоящей битве. Он сам возглавил одну из экспедиций, направляясь в удаленные и опасные места, чтобы найти и добыть эти кристаллы. Каждое путешествие было насыщено опасностями и испытаниями. Лесные пути скрывали ловушки и магические создания, защищавшие древние артефакты. Экспедиции сталкивались с неожиданными преградами и магическими ловушками, которые ставили их на грань гибели. Однако мужество и решимость их участников помогали преодолевать все трудности. Однажды, в заброшенном храме, который экспедиция Александра исследовала, они нашли древний кристалл, сиявший тусклым, но ярким светом. Он был защищен сложными магическими барьерами, и для его извлечения требовалось слаженное действие всей команды. Александру и его союзникам пришлось использовать все свои магические знания и физическую силу, чтобы разрушить защиту и получить кристалл. После успешного завершения миссии экспедиция вернулась в столицу, где кристалл был передан Ксении для дальнейшего изучения. Она и Истрин изучили его свойства и подтвердили, что он способен значительно усилить магическую защиту и обеспечить большую устойчивость к темным силам. Александр и его команда продолжали свою подготовку, пока оставшиеся группы исследователей собирали данные и находили другие кристаллы. Между тем, ситуация за пределами Лумарии становилась все более напряженной. Аномалии магической энергии усиливались, и армия союзников готовилась к возможным атакам со стороны существ, приведенных в движение Арктионом. В своем последнем совещании перед началом решающего этапа подготовки Александр собрал всех своих союзников. Они обсудили план действий и распределили роли, исходя из новых данных.